Мальчишкам, наверное, лет по 20. Кому по 23, кому побольше. Но для меня они все равно как дети, мои родные сыночки. Да, я понимаю вас, сеньор Горджула, и восхищаюсь вами. О, что вы, сеньор Джованни, я не стою того. А как скоро они смогут? Не беспокойтесь, сеньор Джованни, завтра же к вечеру у них все будет готово. Улыбнувшись, Иванушка задвинул за собой тяжелый дубовый стул, расположил поудобнее стопку белой бумаги и задумался на мгновение. «А всем ли хватит?» Старика вдруг охватило беспокойство. «Всем. А Буратино? У него один небольшой недостаток лица. Нос длинноват». «Ничего, я уже придумал. Он будет Козановым, а их брату длинные носы только на пользу». «Что вы имеете в виду?» «Можно я пока ничего не буду говорить? Вы скоро все и так узнаете. А теперь прошу вас, дайте мне всего часа два времени. Можете сходить пока по делам или прогуляться». «Я лучше посмотрю на благородного сеньора», — умилился папа Карло. «На кого?» — не понял Иван. «На вас», — пояснил Карло. «А-а-а, ну, как хотите». И Иванушка, старательно помогая себе языком, вывел на первом листе заголовок: «Серия одноактных пьес с прологом и эпилогом. Автора Ивана Нейз...» Зачеркнуто. «Елисе...» Зачеркнуто. «Лукоморского. Улица Побитых Слесарей. Акт первый. День рождения Козанова. Или Убей меня нежно». Когда папа Карло уже убежал к своим ребятишкам с готовыми двумя актами, чтобы начать репетицию, Иванушке в голову пришла еще одна дельная мысль. И он спросил у Санчеса адрес ближайшего писца. Писец, молодой длинноволосый человек в белых лосинах и розовой тунике, был занят. Он держал двумя пальцами за уголки большой лист исписанной бумаги и, словно пытаясь вытрясти из него пыль, махал им в воздухе. «Здравствуйте. Извините, я не помешал? Мне нужен Иоганн Гугенберг». «Я Иоганн Гугенберг». Человек, не переставая трясти листом, взглянул на вошедшего. «Что вы хотели? Я переписываю документы и книги красивым почерком, пишу и читаю письма, составляю прошения». «А вы не могли бы минутку отдохнуть?» «Спасибо, я не устал», — удивился сначала писец, но потом понял. «А, вы про это? Я так сушу чернила на этом завещании. Я буквально секунду назад закончил его переписывать, а сейчас за ним должны прийти. Но если это вас отвлекает, я могу его положить куда-нибудь. Гугенберг беспомощно завертел головой. Стол был завален кипами старой пожелтевшей бумаги, чернильницами, перьями, банками, книжками, остатками завтрака, а может, ужина или обеда. При наличии плесени такой густоты и пушистости определить с точностью это было затруднительно. Грязными носками, и Помфамир Помфалон знает чем еще, и места завещанию на нем явно не было. «Я положу его на стул», — радостно воскликнул настигнутый озарением писец. Смахнув со стола подсвечник, он нежно пристроил на нем бумагу буквами вверх и только потом повернулся к царевичу. «Так что вы хотели заказать?» «Объявление для театра. Штук 30. Самого большого формата, какой у вас есть». «Без проблем. Давайте текст». Протянул руку Гугенберг. «К какому дню?» Часа через 3-4 они мне будут нужны. Я серьезно спрашиваю. А я серьезно отвечаю. Это невозможно. Пожал он плечами. Даже за 3 золотых? Половина этой суммы не стоила и вся каморка песца, включая его самого. Сколько? Ухватившись за сердце, Гугенберг медленно опустился на стул. Вернее, в первую очередь на недосохшее завещание. Вы на свою бумажку сели? Подсказал Иван. Хозяина как пружиной подбросила. Он изогнулся так, чтобы хайпурские йоги удавились бы от зависти. «Мои лосины! Мои лосины! Мои лосины! Мои лосины! Мои лосины! Мои лосины! Мои лосины! Мои лосины!» Искаженные мукой черты Гугенберга просветлели. «Будет вам 30 копий», уверенно молвил он. Так родилось книгопечатание.